Только откуда волк узнал, где я, если это не лиса ему сказала? Вот уж действительно хитрая лиса. Что за игру ты ведешь? Приехав к логову, мы с облегчением обнаружили, что все осталось так же, как мы оставили. Кровь мы быстро погрузили в трактор и даже слили все, что осталось от вампиров, низших и зверя. Тела скинули гнить в яму, к остальным, а сами уехали в город, по короткой дороге. Где-то на середине пути, я пытался связаться с Подмышкиным, в надежде, что мы успеем нагнать Виктора. Мы не успели. Мышонок передал мне сигнал, что они уже в городе. Когда мы подъехали к городу, я получил еще более тревожный сигнал. Виктор со своими прихвостнями поехали в больницу, где лежала Соня. «Никусь, гони в больницу. Ты на приколе? У нас нет документов и полный салон крови. Пофиг, с ментами разберемся, если что. Что-то случилось?» «Еще нет, но Виктор поехал туда. Думаю, он хочет отомстить мне через родню». Ника, не говоря ни слова, вжала педаль в пол, и мы с ревом понеслись по городским улицам к моей сестре. Глава 41. Сладкая месть. Мы приехали так быстро, как только смогли. Благо в это время светофоры не работали, а редких водил, не особо торопившихся на работу или с нее, мы с легкостью обгоняли. Я даже не думал, что трактор может так быстро ездить. Еще повезло, что ментов не было. Забежав в больницу, я сразу же побежал в палату Сони, несмотря на грязную, а местами и окровавленную одежду. Однако моей сестры там не было, а персонал больницы был, мягко говоря, встревожен. У одной медсестры, возле которой собрались ее коллеги, видно было свежий синяк на лице. Медбрат и вовсе лежал в холле, весь избитый до крови. «Не успели, будь», — выругался я. «Что случилось?» — спросила Ника медсестру, пытавшуюся нас выгнать. «Покиньте больницу, мы ждем полицию. Посещений нет. Я брат той девушки, что здесь лежала. Где она? Выйдите немедленно», — психовала медсестра. Она едва ли не плакала и была настроена очень агрессивно. «Я из полиции», — сказала Ника, доставая ксиву. «Что произошло? Ой, извините. Тут были люди, искали кого-то, на всех кидались. Они забрали ее, когда это было?» — спросила вампирша. «Я не знаю, я в другом крыле была. Они избили Анну и Егора, а еще у них было оружие. Это минут 15 назад было. Как они выглядели?» «Ник, нет времени, идем. Подожди, может, это и не они были?» «Да как не они? А кто? Их было трое. Один, в деловом костюме, а двое на бандитов были похожи или на зэков. Один худой, второй толстый. Это точно Виктор с теми вам, отморозками. Идем, Ник. Куда вы? Показания не будете записывать? Протоколы и все та? Нет времени. Вы же вызвали полицию», — уточнила Ника. «Ну да, вы же оттуда», — совсем растерялась она. «Мои коллеги сейчас подъедут и все запишут. И это, не говорите им про нас». «Что, почему? Вы кто такие?» «Секретный отдел. Мы по горячим следам пойдем. Вы не видели, на какой машине были преступники?» «Нет». «Подождите, что за секретный?» «Серьезно, Ник, секретный отдел?» Вампирша лишь пожала плечами. А вот медсестра не унималась и не хотела нас отпускать. «Пришлось использовать навык. Вы нас не видели и вообще, нас тут не было, а нас никому нельзя говорить», — внушил я ей. Не знаю, сработало или нет, но медсестра от нас отстала. Она лишь смотрела в одну точку, крепко о чем-то задумавшись. «Идем быстрей, у тебя кровь», — заметила Ника. Я вытер нос. «Ну вот, снова перестарался. Быстрее бы на новый ранг перейти». Мы вышли на парковку и задумались, не угнать ли нам машину порезвее, чем наш аппарат. Но это было чревато объявлением в розыск, а лишнее внимание нам не нужно. Так что мы уселись на трактор. Я связался с Подмышкиным, чтоб узнать, где искать Соню. Мышонок быстро передал мне сигнал. «Это незнакомая мне часть города, где практически нет многоэтажек. В основном частный сектор. А еще там расположена тюрьма и психбольница, из-за чего этот район пользуется не лучшей репутацией. В принципе, неплохое место для логова таких отморозков. Куда ни плюнь, либо пьяница, либо нарик. Хотя кровь у них не очень, зато таких легко контролировать. И не только ментально. Предложи им вечную жизнь и конское здоровье, так они и мать родную убьют ради этого. А то, что их будут искать охотники, да и вообще есть множество запретов и трудностей, им знать не обязательно. Я бы и связываться с этими людьми не стал. Кровь у них, насколько я знаю из опыта Ники, отвратительная. Такое и травануться можно, даже с летальным исходом. Но Виктор это, видимо, не пугает. Он вообще не стесняется запачкать руки. Подсидел сначала Эдуарда, а теперь сам решил развернуться на всю катушку. И у него неплохо получается. Организовать такие логово, где люди кормят низших, а низшие уже самого Виктора. Хотя это не он организовал, а Эдик. Но я в подробности не вникал. Как по мне, их всех нужно перебить. Вычистить всю эту грязь с нашего города, а не бежать отсюда. Тут я с Никой был согласен. Но как убедить в этом упертого старика? Да никак, снова все нужно делать самому. Благо я теперь намного сильнее, ну а Виктор? Виктор и в подстилке Эдуарду не годится. Вообще странно, что его кто-то слушает. Давно бы уже убили и поставили кого посильнее и сообразительней. Сталинский район имел запутанную дорожную схему. Это первый район, с которого был основан город. Местные называли его Чефирским, или просто Чефирка. И заблудиться в нем легче, чем лишиться кошелька и мобильника. Подмышкин пытался мне показать картинками дорогу, но его везли быстрой по хреновой дороге, так что ориентироваться было сложно. Больше всего мне запомнилась школа, двухэтажная, с разрушенным зданием возле спортплощадки, но в этом районе она была не одна. Пришлось остановиться и спросить дорогу у местных. Первыми попались трое пьяниц у магазина, с сомнительным названием «Сапог». Сомнительным, так как это не был магазин обуви, а самый обычный продуктовый. И кто только придумывает такие названия. «Товарищи, не подскажете, где тут школа?» – спросил я, не выходя из трактора. На улице уже занимался рассвет, а эти трое уже были в говно. Но один из них еще мог более-менее внятно разговаривать. «Опа, вот это аппарат!» – обрадовался мой собеседник, почесывая щеку. Он один из троих был выбрит, остальные имели достаточно длинные, неухоженные бороды. У одного она даже седая была. «Ага, зверь, а не машина», – ответил я. При слове «зверь» меня невольно передернуло. Еще долго будут флешбики мучить, после той встречи, двух встреч. «Командир, на, дай покататься, в другой раз, мы спешим, просто подскажи, как проехать, а вам какая школа на нужна, первая на, вторая на, третья на, четвертая на». Его медленная речь и ненужные слова раздражали, но других людей в это время на улице трудно встретить. «Я не знаю, там еще здание разрушенное возле футбольного поля, здание на, да тут пол района под снос, на, мужик, дам пол бутылки водки, если вспомнишь такую школу». Я достал остатки, что не смог осилить сам, для демонстрации своих намерений. Дружки нашего путеводителя аж протрезвели, увидев огненную воду. «Это, уважаемый, то, наверное, котельня разруш, пытался подсказать бородатый выпивоха. «Разрушенная», подсказал я. «Угу, в рот ее колотить. Так что это за школа?» «Ну так вторая», удивился он, будто я глупость сморозил. «А как туда проехать?» «Это вам развернуться нужно, потом налево поворот будет». «Где? Че где? Где этот поворот?» Едва сдерживался я. «Так это, там рыночек будет за ним. А поворачивать когда? Мля, че ты борзый сильно? А ну выходи со своего драндулета», промямлил бородач. «Тих, тих, Фаня, на, не горячись», придержал его бритый товарищ. «Смотри, на, разворачиваешься, на, едешь так метров на, короче, до первого поворота на, там ярмарка будет, была, короче, на, проезжаешь ее и до конца улицы на, прямо в школу и упрешься». «Понял, спасибо, газуй, никусь». «Уважаемый, на, а гонорар, за честный ответ добрым людям, на, не такие уж вы и добрые, на, держи», протянул я бутылку. «Чё там нихя не пол бутылки на?» Возмутился бритый. «Ну сколько есть? Может это на? Подружку свою оставишь?» «Да ладно, это я так шучу», чего нахмурился на. Я бросил бутылку местному алкашу, вместо того, чтоб ждать, пока он доковыляет до нас. Тот честно пытался ее поймать, но видимо спортсмен из него никудышный. «Пидос!» Завопили нам вслед хором. «Да это я так шучу», чего нахмурились. Вернул я им. Мы проехали по указанным ориентирам и таки нашли школу. Правда, пришлось еще пару раз свернуть, ибо через рынок проехать не получалось. Затем я снова связался с мышонком. Уже видя местность, я смог показать дальнейший путь, и через 5 минут мы были на месте. Трактор оставили в сотне метров от нужного дома. Виктор притаился в доме, на вид заброшенном, но через щель в заботе я увидел машину Ники, а рядом и тачку, на которой они приезжали в логово. «Ты кого-нибудь чувствуешь?» – тихо спросил я Нику. «Одного вампира, чуть слабее меня, полуктравка, скорее всего. А остальные? Соню не чувствуешь?» «Увы, я смог дотянуться до мышонка, он был недалеко, во дворе, повис на дереве и наблюдал за участком. Едва он почувствовал меня, сразу же сорвался с места и, перелетев через ворота, рухнул мне на грудь, вцепившись когтями в одежду. Мышонок радостно хлопал крыльями и, прижавшись ко мне головой, начал ею вертеть. «Ты ж мой хороший, я тоже соскучился». А во, он даже Валентину так не радовался. «У нас с ним особые отношения. Может, вам уединиться, номер там в отеле снять? Смотрю, у тебя чувство юмора прорезалось». Подмышкин заполз мне на плечо, а затем потянулся к рюкзаку. Сначала я удивился, он особо не любил там сидеть, а затем я вспомнил про кровь, что там лежала. «Эй, погоди, домой приедем, потом напою. Идем уже, солнце встало, скоро будет больно». Я подошел к двери в воротах, внимательно осматривая все вокруг, но ни ловушек, ни камер не обнаружил. Да и Подмышкин предупредил бы, если бы они были. Вот только ворота оказались заперты. Ника уже хотела использовать навык, но я ее остановил. «Не трать энергию, она нам сейчас пригодится. Подмышкин, будь добр», — попросил я. Мышонок взлетел вверх и шмыганул через ворота, а через пару секунд дверь открылась. «Моя хорошая», — прильнула Ника к своей машине, как только увидела ее. «Может, вам уединиться?» — вернул я ей. На удивление она не послала меня, а даже улыбнулась. «Тебе не понять, я в нее душу вложила. Так вот почему ты бездушная такая, а ты у нас душный, да? Ну мне часто такое говорят. Идем, похоже, он там реально один». Мы подошли к двери в дом, она была не заперта. Я тихо открыл ее, а Ника вошла внутрь. Когда вошел и я, доски в полу предательски заскрипели. «Что вы так долго? Я уже...» — послышался голос из соседней комнаты. В проеме показался пухлый мужик, что приезжал к логову. Увидев нас, он на секунду растерялся. «Нам этого было достаточно». Ника опрокинула его телекинезом, а я на ускорении подбежал к нему и впился когтями в горло. «Не надо», — прохрипел мужик. «Надо, сука, надо. Где остальные?» В его глазах промелькнула надежда. Видимо, он уже решил, что мы разобрались с Виктором и вторым парнем. «Они уехали, я один тут. Где Соня?» «Кто? Девка, за которой вы в больницу ездили?» — прорычал я, сильнее сжимая горло. По моим когтям потекла кровь толстяка. «Я не знаю. Мы не усели, ее кто-то забрал». Тут уже я немного растерялся. Новость не из лучших. Глупый вампир в этот момент поверил в себя и использовал свой навык. По моему телу прокатился разряд электричества, парализовавший меня, но горло ублюдка я не отпустил. Он попытался ударить меня когтями, но не смог. Ника сковала его движение своим навыком. Через несколько секунд я вернул контроль над своим телом и в порыве гнева разорвал вампиру горло. Тот пытался что-то сделать, начал брыкаться, издавать хрипящие булькающие звуки, но через несколько секунд его тело обмякло, а пульс остановился. Я усадил его на пол, оперев спиной о стену, чтоб кровь не так сильно вытекала. Ника поднесла мне кастрюлю с кухни, в которую мы начали сливать драгоценную жидкость. Хотя у нас ее было уже очень много. «И что это значит?» — буркнул я, ничего не понимая. «Наверное, кто-то другой до нее добрался, это понятно. Но кто это мог быть? Может, твои новые друзья? Вряд ли, они про нее не знали. Так узнать же недолго. От того же Виктора или еще кого? Может, в обмен на другую инфу? Нет, тогда бы Виктор за ней не поехал. Здесь что-то другое». Мы принялись обыскивать дом, а Подмышкин, тем временем, следил за воротами. Этот толстяк кого-то ждал. Наверняка Виктора и того второго. У нас появилась отличная возможность устроить им засаду. В холодильнике не было ничего, даже малейших запасов крови. Оружия тоже как такового не нашлось, только нож на поясе уже мертвого вампира, да и тот из обычного металла, без единого процента платины. В доме был сплошной кавардак. Похоже, парни тут только спали и бухали, никто и не задумывался об уборке. Даже пустые бутылки из-под водки и окурки не выбрасывали. Типичный бомжатник. Тем лучше для нас, тут даже пятен крови от их дружка не будет видно, хотя на полу хватало старых пятен. Видимо, они жрали своих жертв прямо здесь. Интересно, а куда они тела девают? Прибрав обескровленное тело пухлиша и перекусив его кровью, мы раздумывали, где лучше всего устроить засаду. Лучшим местом была самая первая комната, вот только нас могли почувствовать издалека. Поэтому Ника ушла во двор и спряталась за домом. Звуки шагов она услышит легко и нападет со спины. Все так и сделали. Пока ждали, я достал телефон и думал позвонить Владу. От него даже было пару пропущенных. Телефон был на беззвучном и без вибраций, чтоб не выдать меня в неподходящий момент, так что я легко мог прозевать звонок. Однако перезвонить я не успел. Прежде чем в трубке послышались гудки, Я получил сигнал и картинку от Подмышкина. Пришлось сбросить вызов. Тощие крестные волокли по двору тело какого-то бедолаги. Это был седой и немощный старик без сознания. «Давай, тащи», — раздался голос Виктора в открытой двери. Скрипнули доски у входа. «Доставка свежей крови», — крикнул тощий. «Жора, мать твою, ты где? Я же сказал ждать нас». Показался первый противник. Тощий парень шел спиной вперед и увидел меня, стоявшего за дверью. Не успели округлиться его зрачки от округления, как он, в третий раз за день, отправился в полет от удара телекинезом. Следом за ним влетел Виктор, ника сработала четко, только крестный умудрился снять с плеча дробовик, лежа на полу, и сделать выстрел. Я с активным щитом бросился к нему, тот успел подняться и попытался убежать в другую комнату. Я подтолкнул его телекинезом и бросился следом. Не давая ублюдку подняться, я прижал его ногой к полу, а навыком притянул дробовик к себе, направив дулом в голову Виктору. Я сказал: «Не двигайся, а то зашипишь, как мясо на сковородке». «Ник, у тебя порядок?» «Почти». «Этот придурок обоссался, похоже». «Макс, Максимка, не стреляй, послушай меня», — затараторил Виктор. «Ну говори, почему же не послушать?» В голове нехорошо засвербело. Вместо слов этот мудак достал нож и на ускорении всадил мне в ногу. Когда видение прошло, я выстрелил ему в руку, которая уже потянулась за оружием. Крестный жалобно заорал: «Что у вас тут?» Показалось в проходе Ника. «Все в порядке. Семейная встреча». Я перезарядил дробовик и снова прицелился в голову Виктору. «Я же предупреждал, не рыпайся, сука. Я тебя на куски порежу и скормлю своим тварям», — сквозь зубы прорычал он. «Не, не порежешь. Я скажу, как все будет. Сейчас ты мне все расскажешь, про Соню, про волка, про твое новое начальство и его дальнейшие планы. И если не будешь врать, я убью тебя быстро. Но если я почувствую хоть малейшие признаки вранья, то эта рана будет меньше из твоих проблем. Ты будешь умирать долго и мучительно, и никто тебе не поможет». Реакция крестного на мои слова меня сильно удивила. Вместо очередной мольбы или проклятий, Виктор принялся плакать. Сначала это были короткие, едва слышные всхлипывания, но через несколько секунд они переросли в настоящее рыдание. Даже слезу пустил, крысеныш. Но я не верил ни в какие раскаяния и никакие слезы. Убедившись, что при нем больше нет оружия, я сказал Нике связать ублюдка и усадить на стул. Конечно, он мог разорвать обычную, пусть и достаточно прочную веревку, но так он хоть не сможет быстро использовать свой навык, если он у него есть. Да и психологическое давление не так эффективно, когда у тебя свободные руки. Но Виктор даже не пытался освободиться. Он паник, сидя на стуле, и продолжил плакать, не говоря ни слова. «Давай, Витек, соберись с мыслями и говори уже, пока руки и ноги на месте», — предложил я. «Ладно, я все расскажу», — шмыганув носом, ответил тот. Глава 42. Семья. Я уселся на диван, напротив крестного, но расслабляться не стал, зная его повадки. Наверняка он еще и не раз попытается сбежать. Витя некоторое время собирался с мыслями, вытирая заплаканное лицо. «Говори уже, где Соня?» — не выдержал я. «Максим, клянусь всем, что у меня осталось, клянусь жизнью своей, я не знаю, где она. Мы, когда приехали, ее уже там не было. Мы пытались у персонала узнать». Избивая их, тот петух сам начал руки распускать и выталкивать нас. А медсестра, она дерзкая слишком была. «В общем, нас опередили. Кто-то забрал твою сестренку. Иначе мы бы сейчас не разговаривали. Мы бы сразу отвезли ее Роману». «Что еще за Роман? Твой новый босс?» «Не совсем. Это глава клана, в котором был Эдуард. Клана Черной Крови. Только Эдуард действовал сам. Хотел сместить Романа и начал собирать тут армию низших, заодно усиливая своих вампиров их кровью. Но ты сорвал ему все планы. Как ты вообще умудрился? Я очень способный. Продолжай». «А что тут продолжать? Я хотел занять место Эдуарда. Он меня долгое время посвящал во все свои дела. Да и остальные вампиры меня знали. Только нужно было меня раньше обратить. Почему же он не обратил? Я не знаю. Может, надеялся, что ты к нему присоединишься. А может, были другие причины. Может, он сам боялся, что я попытаюсь его сместить. Хотя это глупо, на моем уровне. Зачем Роману Соня? А она ему и не нужна. Она мне нужна была. Я хотел приехать к нему с доказательством, что здесь есть люди с особой кровью. Точнее, человек и вампир. С вашей кровью мы могли бы стать самым сильным кланом. Еще не поздно, Макс, сам подумай. Ты, считай, в одиночку убиваешь таких вампиров, с которыми даже кланы не стали бы связываться. А если у тебя будет поддержка нескольких десятков вампиров и сотни низших, да ты можешь стать величайшим вампиром в истории. Виктор так разошелся, что даже забыл о дробовике в моих руках. Он встал и начал расхаживать вокруг стула, на котором ранее сидел. Я не стал ему мешать. Пусть говорит все, что знает. Хэймэм, гладко стелишь, крестный. А что насчет моих родителей? Тоже скажешь, что они были вынужденной жертвой? Конечно нет, Максимка. Это была ужасная трагедия. Твои родители оказались не в том месте и не в то время. Там охотились низшие, которых создал Эдуард. Нахмурился я. Да, и этот ублюдок получил по заслугам. Ты все правильно сделал. И теперь мы вдвоем можем избавиться от Романа и управлять самым сильным кланом. Он станет самым сильным. Разве управление кланом не передается по наследству? Как правило, да. Но бывают и исключения. Когда род прерывается, у клана появляется выбор. Разойтись кто куда, в одиночное скитание, примкнуть к другому клану или, как сделал Валентин, забрать семью и уехать куда подальше. А можно сохранить клан, поставив у руля кого-то очень сильного, кого будут уважать все. И ты хочешь им стать? Тебя обратили пару недель назад. Какой из тебя лидер клана? Нет-нет, Максим, я совсем не хочу. Голос Виктора стал приторно заискивающим. Я хочу, чтоб ты занял место Романа. Из тебя получится отличный лидер. Ты за месяц достиг большего, к чему многие вампиры идут годами. Крестный так старался, так распинался, что ему можно смело вручать Оскар за лучшую подхалимскую игру. «Не слушай этого крысеныша», – буркнула Ника. Она все это время стояла в дверном проеме и со скепсисом наблюдала за представлением. «Видишь, крестный, мою подругу ты не убедил. Да как вы не поймете, я ж не для себя старался. Меня вина мучит, что ты остался сиротой. Я просто хочу помочь». «Помощь? Ни хера себе у тебя помощь. Нападать на меня с дробовиком». «Да, это мне сильно поможет, я просто хотел поговорить, но ты бы не стал меня слушать, будь я без оружия, ну сейчас же слушаю, да, но, ты не понимаешь, да, я не понимаю, как ты меня нашел, тебя сдали другие вампиры, клан Звериной Маски, они приехали в город следом за охотниками, почему они меня сдали, и как ты вообще вышел на них, у меня по всему городу есть глаза и уши, думаешь Эдуард меня просто так выбрал своим помощником, они узнали, что ты можешь быть опасен для них и решили от тебя избавиться. И чем же я для них опасен? Удивился я. Да все тем же, твоя кровь. Если она попадет в руки к охотникам, то у них появится еще одно невероятно эффективное оружие против вампиров. А Звериная Маска этого не допустит. Им легче убить тебя. Ну допустим. Только тут есть одна нестыковочка. Как Звериная Маска узнала о моей особенности? Виктор немного растерялся от такого вопроса. «Да что тут непонятно?» – заговорила Ника. «Он же о тебе и рассказал. В обмен на инфу или другую помощь?» «Нет, Максим, я бы никогда. Ты, как раз таки всегда. Ты прав. Но я понял, что был полным муэком и говном. Я сам себя никогда не смогу простить. Но ты, Макс, ты постарайся простить меня. Думаешь, я поверю в эту чушь? Твое дело, Максим. Ты имеешь полное право злиться на меня и даже убить. Но ты же не такой человек, а я и не человек. Я поднял дробовик, целясь крестному в голову. В его глазах отразился истинный страх. Настоящий, первобытный. Не надо, Максим. Я могу измениться. Я могу все исправить. Я правда не желаю тебе зла. Снова принялся плакать крестный. Ты предал нашу семью, сделал меня сиротой, затем пытался убить, вынудить продать гараж, сжечь квартиру. Потом снова пытался убить, еще и выдал мой секрет клану Звериной Маски. С последними словами я невольно сжал зубы от злости и уже собирался нажать на спусковой крючок. «Я знаю, где твой брат, как последний козырь», — выкрикнул он. «Ну так говори, и я сделаю все быстро. Я не смогу так объяснить, нужно показывать». «Ну конечно, а может тебя отпустить и ты сам его приведешь ко мне, а что, можно?» «Нет, рисуй карту, сам найду, я так не смогу нарисовать, мне нужно попасть в то место, чтобы вспомнить, значит я сам его найду». «Нет, не найдешь, то логово спрятано намного лучше, чем логово у фермы, я там только один раз был, но если ты меня отвезешь, я вспомню дорогу». «Я сомневался, говорит он правду, или врет?» «Только чтоб подольше пожить, мне показалось разумным спросить совета Ники. Она все же немного старше меня, всяких людей повидала. Что думаешь?» – спросил я у девушки. Та молча подошла к Виктору и медленно положила свою руку ему на пах. Тот сначала растерялся, переводя взгляд с нее на меня. Но затем девушка резко сжала его хозяйство, и Виктор скрутился калачиком, падая на колени с пронзительным визгом. Мне даже стало его немного жаль. «Будь добр, скажи, где его брат, и ты умрешь мужчиной. В противном случае, станешь евнухом и проживешь на пару часов дольше. Но эти пару часов будут самыми худшими в твоей жизни. Ты будешь умолять меня убить тебя, но я этого не сделаю. Я буду отрезать от тебя по маленькому кусочку, и начну с твоих мелких поганых яиц». Она говорила так медленно и так убедительно, что мне самому стало страшно. Повезло, что она на моей стороне. Виктор внимательно внимал каждому ее слову, при этом часто кивая головой и пытаясь что-то сказать. Он весь вспотел и покраснел, а на шее и лице выступили вены от напряжения. Он в главном логове Эдуарда. Оно далеко за городом, 70 километров. Быстро пролепетал тот. Где именно? Возле поселка Тепляковский. Там лес, потом озеро. Вдоль реки нужно идти пешком, а потом свернуть к холмам. Трудно объяснить, нужно видеть. Похоже, он говорит правду. Пожала плечами Ника и отпустила яйца Виктора. Тот завалился на пол и стал жадно глотать ртом воздух, будто его только что утопить пытались. Да уж, нужно быть осторожней с этой девушкой. И что нам с ним делать? Взять с собой, размышлял я вслух. Эта собака точно попытается убежать, буркнула Ника. Ага, но без него мы неделю будем это логово искать. Хотя у нас есть Подмышкин. Подмышкин не панацея. Если логово глубоко под землей, он не найдет его. Это да. Давай вернемся домой, там Влад что-то хотел. Ну и кровь закинуть в холодильник нужно, не будем же мы с ней кататься. Заодно дома может и карту нарисуем. Я по карте не смо, начал говорить Виктор. Заткнись, рявкнул я и пнул его в живот. Все ты сможешь, а иначе Ника снова поиграется с твоим хозяйством. Тот притих и, кажется, немного побледнел. Мы собрали все полезное и погрузили в БМВ Ники. Виктор и я уселись на заднем сидении, девушка за рулем. Домой добрались почти без происшествий, не считая гайцов, что остановили нас на перекрестке. После езды по полям и бездорожью, на машине было несколько вмятин и треснул передний бампер. Ника даже начала нервничать. У нас перегар, пленный пассажир и полный салон крови. Однако не успел сотрудник ГИБДД представиться, как я влез ему в голову и внушил, что ему срочно нужно отлить, желательно на свою машину. Тот молча развернулся и пошел к своему автомобилю. Под недоумевание его коллеги, гаишник залез на капот, расстегнул ширинку и начал выполнять работу омывателей. «Хех, поехали, пока второй чего не заподозрил», — сказал я Нике. «По-твоему это смешно?» — возмутилась она. «А разве нет? Ну, может, немного?» Девушка все же улыбнулась, но очень глупо, — добавила она. Виктор смотрел на меня таким же удивленным взглядом, как гаишник, сидевший в машине, на своего коллегу. «Как ты? Рот закрой», — перебил я его. «Дома нас ждал большой, нет, даже огромный сюрприз». Пока Ника загоняла машину в гараж, из дома выбежал Влад. «Что за херня, Воронов? Ты чего трубку? А этот хер тут откуда? И тебе привет», — без какой-либо злобы ответил Виктор. «Этот урод напал на нас у логова, а когда мы вломили им, они сперли тачку Ники и поехали за Соней. Водила А», — загадочно протянул тот. «Но самое интересное, что Софию забрали еще до того, как они приехали в больницу», — не скрывая тревоги, добавил я. «Кто же это сделал?» — как-то театрально произнес Влад. «Что с тобой? Ты накурился? Или опять бухал? Че сразу? Нет, блин, как солнце смалит, идем в дом. Мы ненадолго, только кровь закинем и поедем логово искать». «Кровь?» — в приступе экстаза уточнил Влад. «Да, только сильно не напивайся». Влад меня уже не слушал. Он побежал в гараж помогать Нике с разгрузкой. Я же повел Виктора на его привычное место, в подвал. Кандалы, к которым мы приковали Влада, были вырваны вместе с кусками бетона. Затем он их чем-то расковырял и окончательно сломал. Вот же говнюк. Как ломать что-то, так он первый. Я оставил крестного несвязанным, но лишь на несколько минут, пока не попросил Нику принести новые наручники. Благо у нее их было несколько комплектов. Надел сразу два, а затем занялся ремонтом замка в подвал. Влад тем временем перенес всю кровь в холодильник и морозильники. «Этих запасов нам хватит очень надолго. К тому же теперь можно смело обращать Софию, да и самому переходить на следующий ранг. Вот только нужно было найти ее и вернуть домой». Как раз в этом и состоял сюрприз. Пока я возился с замком, Влад окликнул меня, но я не обращал на него внимания. «Привет, братик», — прозвучал голос Сони у меня за спиной. Я замер от неожиданности. Позади послышался ее смех и ржание Влада. Я медленно обернулся. «Соня, ты что здесь? Ты как? Меня Влад забрал. Только я ничего не понимаю. Зачем я нужна каким-то плохим людям? И что это за дом, в котором ты живешь? Ну, тут долго рассказывать. Блин, аж не верится. Как так?» – спросил я у Влада. Мне одна мышка шепнула, что Соня в опасности. Ну я сразу и поехал. «Подмышкин, и ты его понял?» «Не совсем. Он сначала кружил надо мной, потом кидаться начал, а потом схватил мой телефон и полетел куда-то. Ну я сел в тачку и за ним. Он в больницу прилетел, а там я увидел машину Ники. Уже собирался подойти, спросить, что за херня, но в ней сидели Виктор и еще два парня. Крестные Максима», уточнила Соня. «И кто такой Подмышкин?» «Погоди, я тебе позже все объясню», пообещал я. «Влад, давай выйдем. Хотя нет, нужно закончить с подвалом». Я быстро закончил работу, после чего вышел покурить. Ко мне присоединился Влад и продолжил свой рассказ. Короче, они что-то активно обсуждали, размахивали руками, нервничали. Я ни черта не слышал, да и зрение у меня так себе, но их рассмотрел. Их будто кто-то в пыли вывалил и кровью немного испачкал. «Ну те двое, твой крестный вроде был в порядке». Подмышкин тем временем влетел в окно больницы, а через минуту вернулся с телефоном Сони. Тогда я и понял, почему он так себя ведет. Пока те трое спорили, я быстро вошел в больницу и забрал Софию из палаты. Тут эти заходят, заглядывают в каждую комнату. Мы спрятались в препаратной, закрылись там и ждали. Влад так быстро и увлеченно рассказывал, будто это его самое интересное в жизни событие. Ну и чё, не мог ли я сдержать любопытство? Да чё, начали ломиться к нам. Потом к ним персонал подошел, начался скандал. Даже, по-моему, драка. Потом все заорали «летучая мышь, летучая мышь». Началась возня, суматоха. В ментовку вроде звонить начали. Ну Виктор и те двое уехали, а мы уже через окно выбирались. Я Соню на спину посадил и как сигану с третьего этажа. Благо опыт уже есть, но было не так больно, как с крыши. «Ты баран, а если бы ты ранил ее?» «Но не ранил же, лучше бы поблагодарил», — обиженно произнес Влад. «Спасибо», — искренне сказал я. «Откуда он вообще взялся? Я думал, его убили нафиг. Да хрен его знает. Отсиделся где-то, набрался храбрости и пошел мне мстить, как только можно. И что думаешь делать с ним? Будь моя воля, я бы убил его», — со злостью ответил я. «Так в чем проблема? Он знает, где Денис. Ден, твой брат? Ну да, я думал, он пропал тогда». «Пропал, и попал не в те руки. Ё-моё», — выдохнул Влад. «Можно сигаретку? Ты же не куришь», — удивился я. «Ну теперь-то можно». «Ну да». Мы несколько минут курили молча, думая каждый о своем. Влад был уже намного спокойней, чем раньше. Видимо, успел напиться крови, что мы привезли. «Что с Соней делать будем?» — спросил он. «Тут нечего думать. Нужно ее обратить и сваливать из этого города. Кстати, как она? Перевозку нормально перенесла? Ну полчаса ее тошнило, потом температура поднялась. Я дал ей таблеток, вроде легче стало. Это ненадолго. Так, а это? Уезжать зачем? Все так плохо? Нет, все еще хуже. Скоро тут еще больше охотников будет. Что, те чуваки в масках не справятся с ними? Не знаю. Но они же меня издали Виктору. Чего? Какого хрена? Ошарашенно спросил Влад. Хотел бы я сам знать. Еще и этот крысеныш, у него появился новый покровитель, походу круче Эдика. Водила. Ну тогда и правда лучше свалить, раз уж все против нас. Но сначала я найду брата. Тоже верно, я могу. Брата? Спросила София, открыв дверь. Сонь, я же сказал, нам наедине нужно поговорить. Я уже не маленькая. Макс, я тоже хочу все знать. Почему ты себя так странно ведешь? И кто меня хочет украсть и зачем? Давай рассказывай. Я тяжело вздохнул. Похоже, разговор будет долгим. Мы вернулись в дом, и я начал рассказывать ей все по порядку. Начиная со смерти наших родителей и пропажи брата и заканчивая тем, что затащил Виктора в подвал и запер там. К моему удивлению, она слушала, не перебивая и вроде как верила всему, что я говорю. Хотя она всю жизнь провела за чтением книжек и просмотром сериалов. Так что фантазия у нее богатая. Уж во что, а в вампиров поверить ей несложно. Чтоб не быть голословным, я ей продемонстрировал свою способность к телекинезу. Вот тут она уже удивилась, но не стала задавать глупых вопросов, как это делал Влад. Когда я закончил свой рассказ, тогда от нее и посыпались вопросы. В основном те, на которые я не знал ответа. Почему убили родителей, куда пропал Денис, почему именно меня решил обратить Эдуард и почему выбрали именно наш город для создания армии низших. Мы говорили еще долго, немного воспоминаний, немного философии. В результате Соня согласилась, что ей необходимо стать вампиром, а затем уехать из города. Закончили мы только к обеду. В результате я дал ей тот литр крови, что остался от Эдуарда, и она его без какого-либо отвращения выпила. Я же напился крови зверя, неплохо подняв свою вампирическую силу. До нового ранга мне осталось немного. Соню я уложил спать и обращаться в комнате Рины. После приема ударной дозы крови и утренних прелюдий, я отправился в комнату Ники. Нужно же завершить начатое. Девушка будто ждала меня, не сказав ни слова. Она сначала немного робко, а затем очень страстно поцеловала меня, прижав к двери. Я немного растерялся от такого напора, но через минуту уже сам перехватил инициативу. Я схватил ее под ягодицей и приподнял, она обхватила меня ногами, продолжая целовать. Мы переместились на кровать, где полностью отдались незабываемому наслаждению. Глава 43. Полукровный. Проснулись мы где-то в полночь, и не выбираясь из кровати еще разок занялись горячим и страстным сексом. В постели Ника была просто невероятна. Она будто читала мои мысли и всегда знала, чего я хочу и как это нужно сделать. Сама же вампирша тоже получала настоящее удовольствие после долгого воздержания. Когда я спустился на кухню перекусить, застал там Влада с грустным хлебальником. «Ты чего, весь день тут сидишь?» – спросил я. «Да пытался уснуть, но с вашим Родео хрен уснешь. Завидуй молча, а вообще учись контролировать органы чувств. Слух можно чуть ли не полностью отключать, не помешало бы, но сейчас он у меня обострился. Я даже твой пульс слышу, и дыхание, не говоря уже о той борьбе, что вы наверху устроили. Хорошо, что у нас соседей нет, зато я заражение до 50% опустил, и скоро на новый ранг перейду. Вот как раз за этим и спустился. Я открыл холодильник и достал бутылку с кровью зверя. Ядреная кровь, от которой еще сильнее повышается либидо и заражение, но и вампирической силы она дает много, хотя на вкус горьковато. Кровь чистокровных мне понравилась больше. Все, что мы добыли, обработали как полагается, дабы кровь быстро не испортилась. Ника, после душа занялась своей машиной, ну а я решил поупражняться в стрельбе из лука. Ночью это можно было и во дворе делать. Девушка в перерывах выходила из гаража и наблюдала за мной, иногда подсказывая что-то или поправляла. От ее дерзости и агрессии почти ничего не осталось. Лишь иногда она могла что-то выпалить, но затем улыбалась и старалась смягчить сказанное. Даже во время своих уроков стала терпеливее и добрее. Еще бы сестру ее так приручить. Но, боюсь, тогда я просру все отношения с Никой. Я неплохо подтянул свои навыки стрельбы, как меткость, так и технику. Попадать в яблочко мог уже с 40 метров. При этом стрела летела быстро и почти по прямой траектории. Все же вампирская сила дает лучникам хорошие преимущества. Ни один человек не сможет стрелять из моего лука, а я вот могу. И могу им пробить 10-сантиметровый ствол дерева. Это если охотничьей стрелой, с гладким стальным наконечником. Если же использовать боевой, такой, что оставляет рваные раны, стрела не пройдет на вылет, но это даже хорошо. Такие наконечники сложно достать из тела, не разорвав внутренности. А если добавить в металл платину? После тренировки я занялся этим вопросом, переплавив один из мечей охотников в наконечники. Дома имелось для этого все необходимое. В мастерской, кроме различных станков, была и кузнечная печь. Ника за это время перебрала ходовую в машине, исправила царапины и вмятины и полностью вычистила салон. Такое ощущение, что она работала на ускорении, не выключая его ни на секунду. У меня же в организме происходило что-то странное. Сначала я чувствовал уже привычное жжение крови, которое с каждым часом только нарастало, особенно после приема очередной порции крови. Затем меня начало тошнить, мутить, аппетит пропал, а голова слегка кружилась, как после ударной порции алкоголя. А затем все резко прошло, как по щелчку. Более того, я чувствовал себя сильнее. Кровь уже практически не обжигала меня, снова появился аппетит. Я бы даже сказал голод. Проверив характеристики, я с удовольствием обнаружил, что получил следующий ранг. Ранг полукровный. Вампирическая сила 1087 из 3000. Вампирическая энергия 80 из 80. Уровень заражения крови 32. Уровень интоксикации организма 1. Надо же, заражение уменьшилось где-то вдвое. Или же мой организм теперь может выдержать в два раза больше этого яда? Интересно, если снова поднять это заражение до 60, моя кровь станет еще опаснее для вампиров? Когда мы с Никой вернулись в дом, то застали Владика за очередной причудой. Он прыгал и крутился перед зеркалом, делал с ним селфи и вообще вел себя очень странно. Впрочем, как обычно. «Ты чего творишь, болезный?» – спросил я, улыбаясь. «Да что-то не пойму, почему я в зеркале отражаюсь? Я же вампир и на фотках тоже, и видя. А с хера ли ты взял, что ты не должен отражаться? Ну так все знают, что вампиры не отражаются». «Да, ну зеркало, похоже, не знает об этом», – еще шире улыбнулся. Нику это не так веселило. Похоже, она уже привыкла к этому мифу. «Это придумали, чтоб держать наше существование в секрете», – сообщила она. «Типа вот я отражаюсь, я не вампир». «А как же ионы серебра в зеркале?» – не унимался Влад. «Серебро уже давно не используют в производстве зеркал, да и не влияет оно на нас никак. Тебе не рассказывал Макс?» «Рассказывал, немного погрустнев», – ответил он. «Ну ты это, чеснок только не хавай», – пошутил я. «Да иди ты, лучше бы рассказали, как вы ускорение используете и прочие фишки. Ты торопишь события, у тебя только начал организм меняться. Подростковый период, можно сказать, а ты уже писю хочешь, как у взрослых», продолжал я стебаться. «Ой, все, толку от вас никакого. Ты главное с крыши больше не прыгай», предупредил я. «И дом не поджигай», добавила Ника. «Да ничего я не поджигал, я просто проверил, как долго раны от огня заживают». «Слышь, ты, экспериментатор, завязывай уже». Влад только было открыл рот, что погрызнуться, как прозвенел наш домашний звонок. «Это еще кого мыши принесли?» – удивился я. «Кстати, насчет мышей. Это что у нас за кошка на кухне живет?» – спросила Ника. Потом, отмахнулся я и подошел к домофону. На камере я увидел загадочного человека, в кожаном плаще и капюшоне на голове. «Это еще что за хрен?» – буркнул Влад. «Хотел бы я знать. Может, коммунальщики? В 4 утра? Не пари чушь. Какой-то он подозрительный. Отправь к нему Подмышкина», предложил мой друг. «И что он узнает? Этот тип там один, ни с кем не разговаривает. Может, из охотников? Снова приперлись. Ух, я им задам. Нет, охотники по одному не ходят. Так может он и не один? Засаду устроили. Я никого больше не чувствую», ответил я, прислушиваясь к окружению. «Ну пойдем тогда спросим. Может, домом ошибся?» Мы еще несколько секунд просто наблюдали за незнакомцем, а тот очень настойчиво звонил снова и снова, даже не думал уходить. Тогда я решил выйти и узнать, чего ему нужно, хотя не особо хотелось с ним знакомиться. Выйдя во двор, я открыл ворота и поравнялся с незнакомцем. «Вы к кому?» Тот ничего не отвечал, но пристально наблюдал за мной. Через тень от капюшона я видел части его лица. На вид мужчине было за 40, строгие черты и очень цепкий взгляд. «Это ты, Максим Воронов?» – спросил он тяжелым голосом. «Ну я? Что вам? Я войду? Разговор есть». «Какой еще разговор? Может, хоть представитесь? Виктор еще жив? Он должен был про меня рассказать. Меня резко охватило нехорошее предчувствие. Откуда он его знает? А меня откуда? Я Роман Антийский, лидер клана Черной Крови», без всяких эмоций представился тот. Я замер, не зная, что говорить или делать. Вот уж совсем не ожидал такой встречи. «Я могу и сам войти», просто из вежливости спросил, добавил он. «Видимо и правда может. Если он лидер клана, то скорее всего самый сильный из всех. В открытом бою я ему ничего сделать не смогу, даже с помощью Ники». «Ну входите», буркнул я и отошел в сторону. Несколько секунд он будто колебался, а затем вошел во двор и направился прямо в дом, вообще ничего не боясь. Закрыв ворота, я пошел следом за ним, суетливо думая, что ему нужно и что я буду делать в случае нападения. Роман в дом не заходил, а подождал у порога, пока я открою дверь. Действительно вежливый, хотя ему уже лет 500 должно быть, а то и 1000. А я даже базового вампирского этикета не знаю. Такой вообще существует? Мыслю уже как Влад. Я провел гостя в зал, где на диване сидел Влад с Никой. Я предложил Роману место на выбор, и он уселся в кресло, коротким кивком поблагодарив меня. Сам же я сел на табурет, с другой стороны кофейного столика. Если начнется драка, нам лучше не толпиться и не сидеть с одной стороны. «Так Виктор еще жив?» – спросил гость, снимая капюшон. Я чуть внимательнее рассмотрел его лицо. Седые короткие волосы, острые скулы, маленькие глаза – все это придавало ему зловещий вид. «Нет», — ответила Ника. «Этого ублюдка нужно было сразу убить. Жаль», — выдохнул Роман. «Придется искать ему замену». «Не придется», — решительно ответил я. «Все перевели взгляд на меня. Вы покинете этот город и свернете все свои логово в нашей области». Романа повеселили мои слова, но он сдержал смех и, улыбаясь, ответил. «Ты не в том положении, мальчик, чтоб указывать нашему клану, как нам поступать. Будь моя воля, я бы уже убил тебя», — указал он на меня пальцем. «Тебя», — указал на Нику, «ну и тем более тебя», — закончил он на Владике. «Тогда что тебя останавливает?» — спросил я. «Лучше будет, если мы будем сотрудничать». Я удивился от такой фразы. «Да и не я один». Мы с Никой в небольшом недоумении переглянулись, затем снова уставились на Романа. «Понимаю, это все неожиданно для вас, особенно в свете недавних событий, но я готов простить вам убийство моего вассала, не говоря уже о тех низших, которых вы порубили. От вас требуется лишь вернуть украденную кровь и оставить мне одного из КХМ особенных, теперь уже вампиров, но это уже на ваш выбор. Может, Максим захочет пожертвовать собой, а может, решит отдать свою сестру. Что, ты охрен? Попрошу не выражаться», — сказал он и что-то сделал со мной. «У меня просто отняло воздух, и я не мог говорить. Дышать тоже было невозможно, но через несколько секунд Роман отозвал свой навык или что это было, а он силен, даже слишком. Меня он раздражал, но я как-то держался. По Владу видно было, что он тоже на пределе. Взамен я позволю всем остальным из вашей КХМ-семейки покинуть город, и настоятельно рекомендую не возвращаться сюда. Мы живем в этом городе уже второй век и не собираемся его покидать», — заявила Ника, едва сдерживая свою злость. «Глава вашего семейства думает иначе. Откуда?» — собирался я спросить. «Не только ты умеешь в разум животных проникать», — опередив мой вопрос, — ответил гость, взглянув на Подмышкина. Тот висел под потолком и не двигался. Впервые он так реагирует на незнакомцев. «Мы никуда не собираемся», — начала говорить Ника. «Обдумайте мое предложение. Либо оставляете мне одного вампира с особой кровью и уезжаете, либо вы все умрете, а я заберу обоих из рода Вороновых». С этими словами Роман поднялся. В этот момент Влад не сдержался и рванул к нему. Но чистокровному вампиру стоило лишь кивнуть головой в сторону Влада, как тот отключился и рухнул на пол. Я на секунду подумал, что он умер. Но его сердце билось достаточно сильно и ровно, да и дыхание выдавало в нем жизнь. «И кстати, врать нехорошо», — добавил он, кивнув на дверь в подвал. Та рухнула, несмотря на усиленный замок, что я недавно починил. За ней, мерзко улыбаясь, стоял Виктор и кланялся своему хозяину. «Идем, нечего тебе здесь делать». «Спасибо, господин», — дрожащим голосом ответил мой крестный. Затем он украдкой глянул на меня, на Нику и на лежащего на полу Влада, не скрывая радости. «Я убью тебя», — прошептал я, глядя прямо в глаза ублюдку. Тот перестал улыбаться и немного ускорился, чтоб спрятаться за своим господином. Жалкое присмыкающееся подобие вампира. Да и человеком он был не очень. «Даю вам неделю. Заканчивайте свои дела в городе, собирайте вещи и уезжайте. Но не вздумайте забрать с собой обоих Вороновых, иначе вы все умрете». После этих слов в дом вошло еще несколько вампиров. Они стали позади Романа и ждали дальнейших указаний. «Кровь на кухне», — сказал тот, и парни пошли туда. Вскоре они вернулись, забрав всю нашу кровь и ушли. Когда Роман направился к выходу, Ника шагнула к нему, обнажив когти. Но я остановил ее, положив руку на плечо. «Я сомневаюсь, что даже Валентин с ним справится. Да и самоуверенность этого чистокровного пугает. Хотя Эдуард думал, что он мегакрут. Но сейчас, когда тут спит Соня, когда тут беспомощный Владик, бой лучше не начинать. Я иду в бункер. Нужно поговорить с Валентином и решить, что делать», — сказал я. «Толку с ним говорить? Он и до этого решил уезжать. Думаешь, сейчас изменит свое решение? Нет, но его и не нужно менять. Вам и правда лучше уехать и Соню с собой забрать». «Что? Ты охренел? Я тебя тут не оставлю, рыцарь всратый», — разозлилась Ника. «В благородство вздумал поиграть? Такой весь самоотверженный». Я заткнул ее поцелуем. «По-моему, это единственный способ заставить женщину замолчать, хотя можно еще притвориться мертвым, но с Никой это не прокатит. Она услышит мой пульс». Мой поцелуй вышел из-под контроля и действия перенеслись в кухню. Ну не трахаться же при Владике, хоть он и был в отключке. Из кухни торпедой выбежала злоба, ну а мы продолжили, а затем и закончили начатое, прямо на столешнице. Это меня немного отвлекло, но все же в голове была одна мысль, что делать. Глава 44. Жди меня. Прежде чем разговаривать с Валентином, я решился найти своего брата. Без Виктора будет сложно найти это логово, но я справлюсь. Влад остался дома, ухаживать за Соней и в целом следить за порядком. А чтоб поддерживать с ним связь, я приобрел две рации. Ну как приобрел? Убедил продавца отдать мне их за 300 рублей, так как больше денег у меня не было. Ника отправилась со мной, и на этот раз мы прихватили два лука и стрелы, с наконечниками из платины. Преимущество их перед пулями в том, что их можно использовать много раз, без всяких проблем. Просто вытащил стрелу из тела и стреляешь дальше, в то время, когда пулю и вытащить не всегда получится, да и времени это займет, а затем нужно еще патрон заново делать. В общем, геморно это очень. К тому же усиленный вампирский лук выпускает стрелу с такой же скоростью, что и огнестрел. Ника уже не брала свою машину. Ехать решили на Ниве, учитывая местность и риск повредить машину. До деревни, о которой говорил Виктор, добрались мы без проблем, но дальше уже было сложнее. Жаль, что карту нарисовать не успели. Нужно было сразу приступать к пыткам, а не мариновать его в подвале. Но кто же знал, что за ним снова придут. Второй раз ведь сбегает ублюдок. Если встречу его еще хоть раз, сразу же убью. Петляли вокруг деревни мы почти весь день. Может, стоило выйти на улицу, но под солнечными лучами бродить еще хуже. Но и Подмышкин не мог нам помочь. Солнце его не только слепит, но и обжигает. Кстати, на меня, после перехода на новый ранг, лучи ультрафиолета действовали немного слабее. Если раньше я мог минут 5-10 находиться на солнце, да и то под кремами и одеждой, то сейчас я мог до получаса выдерживать солнечные лучи без особого ущерба. Хотя с фонариками охотников это не сработает. Они намного быстрее пробивают вампирское сопротивление ультрафиолету. Уже когда солнце опустилось за горизонт, можно было выпустить нашего разведчика. И хотя Ника особо не верила, что у него получится найти логово, он меня не подвел. Всего час мы ездили за ним, пока он летал то в одну, то в другую сторону. Затем резко, будто облив меня ледяной водой, мышонок передал мысли картинку. Логово находилось под огромным деревом. Вход незаметный, скрыт между корнями и прикрыт кустами, нависающими с разных сторон. В отличие от предыдущих убежищ, это было сделано давно и достаточно основательно. Даже сам спуск был обетонирован и накрыт железным люком. Все это присыпано землей, но не слишком толстым слоем. Так что металлу было видно, если присмотреться. Люк был не заперт. Видимо, вампиры не ждали гостей. Или наоборот. «Ну что, готово?» «Да я весь день готова. Идем уже, есть хочу», — ответила Ника, будто мы в ресторан собирались. По сути, так оно и было. Роман сам подтолкнул нас на это, отобрав всю кровь. «Странно это все», — произнесла Ника, спускаясь по лестнице. «Что именно?» «Его появление, ничего странного. Если его шестерки не справляются, то нужно самому все делать. Да я не об этом. Если это логово низших, то как они по этой лестнице передвигаются? Ты же видел их когти. Да и движения тут непростые. Мозг у мутантов ближе к животному, нежели к человеческому. Они вряд ли смогут тут подниматься или спускаться, а тем более люк открывать. Может, тут есть другие выходы, предположил я. Возможно. Но все равно это логово отличается от остальных. Подмышкина я оставил следить за входом. Он удобно устроился на одной из веток дерева и видел все подходы к нам. Не говоря уже о его чутье, что за последнее время неплохо усилилось. Не зря я его откармливал, ох, не зря. Судя по всему, что мы дальше видели, это вообще не было логовом. Это больше напоминало муравейник корпорации Амбреллы. Подземный комплекс зданий, предназначенный для различных опытов и научной деятельности. Первый же коридор, после лестницы, привел нас к перекрестку еще трех коридоров, а каждый из них имел как минимум одно ответвление, кроме основного пути. На первый взгляд все казалось заброшенным. Многие двери были заблокированы, и их даже с помощью телекинеза не получалось открыть. Некоторые вели в пустые камеры, где даже решетки имелись. Лишь спустя полчаса скитаний по этим коридорам, мы нашли кое-что интересное. В одной из камер сидел обычный на вид человек. При виде нас он отполз в угол и прижался к стенам руками, а ноги поджал под себя. Самое интересное было, что он нас видел. В полной темноте. «Это не твой брат?» – спросила девушка. «Что?» «Нет, ему лет 40 на вид, а брат моего возраста. Тогда идем дальше». «Погоди, он смотрит прямо на меня», – произнес я. «Он просто на шум реагирует. Да нет же, смотри, я сделал пару шагов влево, затем вправо. Пленник почти не отрывал от меня взгляд, лишь изредка посматривая на Нику. Может, он вампир, предположила она, хотя по запаху не похож. Да тут говном и мочой только воняет. Поищи кровь или крошки от еды, должен же он чем-то питаться. Я, вместе с Никой, подошли ближе к решетке и начал рассматривать пол в камере, но ничего так и не увидели. «Эй, ты человек или вампир?» – спросил пленника. Тот, как ни странно, ничего не ответил. «Интересно, много здесь таких?» – задумалась Ника. «Не знаю, что будем делать с ним, или с ними, а что мы должны сделать? Ну, освободить их, это же человек, не совсем, скорее на нем опыты проводили. Если его выпустить, он начнет жрать всех подряд, тогда давай убьем его. Это не наше дело, у нас времени в обрез, если будем с каждым возиться». «Ладно», — согласился я, но когда мы повернулись к выходу и собирались уходить, пленник неожиданно заговорил.